Ассоциации, возникшие у человечества с доисторических времен, благодаря осязанию энергии пси, пришедшей из области неизведанного, и породили страхи, иллюзии, проекции реальностей в виде демонов и ведьм, колдунов и оборотней. Подобные эмоциональные ассоциации настолько вошли в наше сознание, что мы неизбежно повторяем старые ошибки. Гальмирах, аббат Амеля. Энергия пси и религия. Мягкий приглушенный свет в кают-компании крейсера, удобное кресло, стол, покрытый зеленым сукном, хрустальные бокалы и графин с темным хакарским бренди – все создавало иллюзию тишины и покоя. Ор поднял бокал, пригубил темную густую жидкость. Порой казалось, что никогда больше не доведется мне попробовать такого прекрасного напитка. Стэтсон подлил себе. Комгоу подключен к коммуникационной сети. Ты знаешь, за операцию тебе присвоено внеочередное звание старшего полевого агента. Наконец-то вы поняли цену своему агенту. Посмеиваясь над собой, он вдруг ощутил смутное беспокойство. Он попытался вернуть ускользающую ассоциацию. О чем он подумал? Что-то... Волчья усмешка исказила крупные черты лица Стэтсона. Старший полевой агент живет еще меньше, чем младший. Слишком высок процент смертности. Я так и знал. Орн сделал еще один глоток. Мысли вернулись к судьбе гиенян и гамалитян. Военная оккупация. Пусть РУ называет это необходимостью одной из мер предосторожности. Это не что иное, как насильственный контроль. Стэтсон щелкнул переключателем главной записывающей системы крейсера. Вернемся к записи. Откуда ты хочешь начать? Кто уполномочил тебя предложить гиенянам ограниченное членство в Галактической Федерации? Тогда это показалось мне неплохой мыслью. Но даже старшие полевые агенты не имеют права делать подобные предложения. Командующий был против. Комго согласился с твоей болтовней, когда ты уже хватался за Марк-20. Но ведь ты не слышал его. Нет. Скажи мне, Орн, как ты догадался, где они прячут дельфинус? Мы ведь уже проводили поверхностное сканирование Луны. Никто и представить себе не мог, что они попытаются спрятать его там. Он должен был находиться там. Тануб назвал людей Граази, но на его языке народ Ачиэро. Слова Граази в нашем словаре не было, и я задумался. Должна же существовать какая-то понятийная надстройка. Я чувствовал, если захочу, смогу получить эти понятийные модели. Я размышлял. Думал, когда решался вопрос жизни и смерти. И, как ни странно, эти условия помогли мне. «Да-да, продолжай». «Не подгоняй», — усмехнулся Орн. «Итак, мне уже стало известно кое-что из жизни гиенян. У них есть враги. Дикие существа, обитающие в джунглях. Граази, граази. Возможно, это слово обозначает враг, противник. Я не пойму, куда ты клонишь. К дельфинусу. Это слово подсказало тебе, где спрятан дельфинус? Нет, но оно послужило ступенькой к разгадке. У гиенян сходная культура с индейцами на древней земле. Ты имеешь в виду касты? Нет, не индийцы, а индейцы. Америнды, коренные жители Америки». «Почему ты так решил?» Они напали на меня, устроив примитивную засаду. Их главарь или вождь спрыгнул прямо на капот вездехода. Бравада, желание бросить мне вызов. «Я не понимаю, о чем ты». «Терпение, сейчас поймешь». «Пойму, как ты догадался, где спрятан дельфинус?» «Конечно. Тануб назвал себя верховным вождем священного похода Грази, или против Грази, мы не знаем. У нас не было этих слов в словаре. Имелись полегче. Например, участник налета, облавы, охоты. Одним словом, разбойник. Но я никак не пойму, куда ты клонишь. Стэт, мы почти у цели. Итак, мы узнали. Их раса выживает только при наличии высоких башен города. Да, мы поняли это. И теперь получили возможность контролировать их. Контролировать – плохое слово, Стэт. Но опустим это. Ты хочешь знать ключ к разгадке? Пожалуйста. Тануб сказал, их луна называется Чирана Чуруза, Крылья Победы. Когда я узнал это, все стало на свои места. Не понимаю. Вертикальный разрез зрачков. Что это означает? Ночной хищник. В древности они нападали на жертву сверху. Только у туземцев вертикальный разрез зрачков на этой планете. Тануб сказал, дельфинус спрятан в самом надежном месте. Логично предположить, что это место находится очень высоко. К тому же оно должно быть темным. А теперь сложим все вместе. Обратная сторона Чирана Чарузы – Крылья Победы. «Я слепец», – прошептал Стэтсон.